Глава 23. Однажды поздней осенью в усадьбе Хове пекли хлеб. Дом наполнился грохотом от скалки, катавшейся взад-вперед по широкому столу. Энок в погребе месил тесто, когда пришло известие из Упстада о том, что Гури-приживалка хочет с ним поговорить. Она при смерти и, быть может, не доживет до вечера. Гуннору пришлось занять место у катки. Энок оделся и ушел. Гури была очень слаба. Ей было трудно говорить. Иногда она впадала в беспамятство. Энок уселся возле печи, где она лежала, и утешал ее словами Божьими. Он пробыл там весь вечер. Обитатели усадьбы в тот день забивали скотину, так что им некогда было возиться с умирающей. Старая низкая комната выглядела мрачной в тот пасмурный день. В доме стоял кислый и дурной запах, такой, что долго находиться здесь было невозможно. Южный ветер просачивался сквозь стены, тихо постанывая. Со двора доносилась перебранка сорок и ворон, собравшихся со всех окрестных усадеб, на кровавое пиршество. «Изнемогает плоть моя и сердце мое. Ты, о Боже, твердыня сердца моего и часть моя вовек», — успокаивал Энок. Примечание. Псалтирь. Глава 72, стих 26. Конец примечания. «Думай о звезде, воссиявшей на востоке. Она поведет тебя туда, к младенцу». «О, да!» — послышался еле слышный тонкий вздох. «А теперь помолимся, Гури». «Глаза мои слепнут, не вижу низги, и слух отказал мне. Господь, помоги! Язык мой не в силах ни слова изречь, и страх мое сердце пронзил, словно меч. Рассудок мой гаснет, совсем мне не вмочь. Никто на земле мне не в силах помочь. Иисусе, утешь меня доброй рукой, и в час мой последний будь рядом со мной». «О, да! Да. Ты не рада, Гури, тому, что вскоре встретишь жениха?» «Мне хочется, — послышался шепот, — уйти отсюда. Ах! Да подумай. Быть может, спустя совсем немного ты на небе и увидишь Господа, как Он есть, лицом к лицу, и мириады ангелов, и Агнца на троне, и 12 000 запечатленных. Помолись там за меня, Гури». Примечание. Откровение от Иоанна, глава 7. Конец примечания. Она не отвечала, опять закрыла глаза и лежала, как будто во сне. Ее желтая худая шея подергивалась и хрипела. Энока передернула. Неужели она не помолится за него? Он вспомнил суровые слова апостола Иоанна: «Есть грех к смерти». «Не о том говорю, чтобы он молился». Примечание. Первое послание Иоанна. Глава 5, стих 16. Конец примечания. Неужели она узнала, что он сотворил сей грех? «Кристиан», — прошептала Гури и приоткрыла один глаз. «Это ты, Кристиан?» Она шарила руками над собой. «Бедняжка!» Она отходила и думала о своем сыне, о том, что как-то рыбачил здесь неподалеку. Боже, помоги ей. Пусть лучше она думает о тебе. Твои крестные муки, Иисусе, невинная жертва твоя, в часы уныния и грусти всегда утешают меня. Энок дочитал псалом до конца, и для нее, и для самого себя. Голос его дрожал. Быть может, она сейчас умрет? Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Будь верен до смерти, будь верен до смерти. Примечание. Откровение от Иоанна, глава 2, стих 10. Конец примечания. Спустя некоторое время Гури очнулась и попросила пить. В доме воды не было. Энок сбегал на двор и раздобыл чашку. Вернувшись, он приподнял Гури и дал ей выпить. «Ты так добр ко мне, а...» «Иисус будет еще добрее к тебе, когда ты придешь к Нему». «Да...» «Я знаю, тебе должно быть так приятно и легко покидать этот мир, Гури. Думаю, мало что удерживает тебя здесь». «Нет. С тех пор, как умер последний, ох, тогда я разлучилась совсем. Ох, о да! Приди, Господи Иисусе! Аминь! И тебе следует устремить все твои мысли к Спасителю и остерегаться, как бы земные помыслы не помешали тебе уйти отсюда, так чтобы ты жаждала встретиться со своими детьми более чем с женихом. О, никогда мы не можем быть столь бдительны. Дьявол так и преследует нас, Гури. О, да-да. Ах, попытайся же, Гури, склониться под сенью могучей длани Господа, даже если тебе не суждено увидеть своих детей на небесах. Тебе все равно следует страстно желать встречи со Спасителем, благодарить Бога за все. Если ты сможешь, знай, что твой наряд готов, и ты можешь ждать жениха. О, а... Как ты думаешь, я прав? Да. Но я знаю, я найду Кристиана. Я тоже надеюсь на это. Но если ты и не найдешь его, знай, что ты и этим будешь довольна. Я так долго боролся, Гури. Я знаю, как это опасно, и как быстро мы можем впадать в соблазн. О, да, да. О, но Господь спас его, Кристиана. Господи, спаси нас всех в милости Твоей. Аминь. Во имя Иисуса Христа, Его страданий и крови. Аминь. Ох, ох, ох. Гури сделалась беспокойной. Она дергалась и металась, желая, видимо, что-то сказать. Все внутри ее хрипело. Испуганный и бледный Энок склонился над ней. «Ты веришь, что я буду проклята, если буду думать о моих детях?» «Если ты стараешься изо всех сил, Гури, блюсти чистоту сердца твоего и возлагаешь все свои надежды на Спасителя, тогда знай, что Бог простит тебе все твои грехи. Если будут грехи ваши, как багряное, да, красны, как пурпур, как снег... «Убелю, как белую...» Примечание. Сравните Исаия, глава 1, стих 18. Конец примечания. Энок закашлялся. Гури резко изменилась в лице. дергалась и дергалась, как будто хотела подняться. Ее лицо страшно посинело. Сильным рывком она подняла голову и уставилась на Энока. Пристально. Ее глаза расширились, глядя на Энока с таким диким ужасом, что он словно окаменел. Волосы его встали дыбом, руки затряслись. «Что она увидела? Что она увидела?» Голова ее рухнула, беззубый рот широко раскрылся. Энок вскочил, не помня себя. Его колени дрожали. Он выскочил из дома, трясясь, едва не растянувшись на пороге. Жена Юноса Упстада вздрогнула, увидев Энока, выбегавшего из дома. Лицо его было зеленым. Что она увидела? По дороге домой Эноку было так страшно, что он лишь обрадовался, встретив Томаса Цыгана. Тот разъяснил ему свое глубокое озарение по поводу того, что грех супротив Святого Духа был равнозначен греху против своей природы. Первая книга Моисея, 38 глава, стихи с 8 по 10. А большие широко раскрытые глаза терзали Энока так, что он не понимал его слов.